Британское общество по изучению политики Суньгунь, Британский кружок по изучению идей Чуче, Общество британско-корейской дружбы и Британский оргкомитет форума восхваления великих людей, выходцев из гор Пехту 2017 года в своем совместном заявлении от 29 июля осудили Соединенные Штаты Америки, которые на министерском заседании форума ASEAN в открытую обнажили свое намерение свалить на Каиндер всю ответственность за обострение положения на Корейском полуострове.